не рассчитал время, то все руководство нашей делегации во главе с Сусловым явилось для разговора с группой советников до завершения моей работы. Тем не менее, так как у меня было поручение Андропова, я рискнул передать незавершенный проект схемы открытого письма Суслову и другим членам советской делегации. Этот набросок страдал одним недостатком. Вместо перечня основных вопросов он содержал обозначение двух-трех первых вопросов с их подробной расшифровкой. Иными словами, это был полуфабрикат. Мне было крайне неприятно, когда Суслов, небрежно взглянув на мою бумагу, отложил ее в сторону и довольно четко сформулировал вопросы, которые следует затронуть в открытом письме. Частично они совпадали с моей бумагой, частично нет. Я как бы получил по носу на глазах у своего друга Белякова, который, как всегда, присутствовал при моей диктовке и только одобрительно кивал головой. Предложенный перечень включал те вопросы, которые впоследствии вошли в открытое письмо. Речь шла о проблемах мира и мирного сосуществования, о культе личности Сталина, о формах перехода к социализму, о принципах взаимоотношений между компартиями социалистических стран в новых условиях и некоторых других. Совещание было недолгим. Мы тут же засели за подготовку документа, проработали практически всю ночь и к утру сами удивились сделанному. Получился по тем временам чрезвычайно прогрессивный документ по всем острым вопросам дискуссий с Мао Цзэдуном. Можно было бы даже сказать об определенном продвижении вперед, особенно относительно мирного сосуществования с Западом, прекращения холодной войны, а также создания гарантий против реставрации режима личной власти в странах социализма. Мне довелось работать над этим последним разделом. И то, что он был принят практически без всяких поправок у руководства, составило предмет моей маленькой гордости. Кроме того, я испытывал определенное торжество, поскольку подавляющее большинство работников аппарата в ту пору придерживалось куда более осторожных и сдержанных взглядов на авторитарную власть. На следующий день после утверждения документа мы стояли с Толкуновым на том самом балконе, с которого я начал свой рассказ. И тогда он сказал мне довольно просто и обыденно: «Как ты отнесешься, Федор? Тут у нас есть одна мысль. Создать группу консультантов под отдел и просить тебя быть его руководителем». Я до сих пор помню свои ощущения в ту минуту. Был приятный летний день. Мы были в одних рубашках и галстуках. Я опирался на стенку балкона. Мысли мои плавали где-то далеко. Предложение было совершенно неожиданным, но тем более приятным. Дело было не только в продвижении по службе. В конечном счете я никогда не готовил себя к аппаратной карьере. То было скорее чувство первого ученика, способности и прилежание которого отмечены учителем. Разумеется, я имею в виду не Толкунова, а Андропова. Кроме того, мне очень импонировала мысль собрать группу интеллигентных людей и ставить какие-то новые крупные вопросы, которые могут оказать влияние на реформы в стране. Признаюсь, это была одна из лучших минут в моей жизни. Может быть, только однажды я еще раз испытывал нечто подобное, когда 27 лет спустя, без всяких особых усилий со своей стороны, был избран в Верховный Совет СССР и даже председателем подкомитета по гуманитарному, научному и культурному сотрудничеству. Вероятно, такова психология любого человека. Все мы с детства любим подарок под елкой. Не потому, что подарок такой значительный. Может быть, в течение года вам дарили куда более важные вещи, а потому что он неожиданный. Ты его не выпрашивал».